палочник. Раскат грома посреди ночи. Что-то взорвалось рядом с циркулятором Кальвина к югу от Грейс-Харбор. Овод летел вдоль мыса на юг, детонации он не увидел, зато слух имел хороший. Послал сигнал тревоги на базу и ринулся на разведку. Перо была на дежурстве. Она перешла на ночную смену в день, когда узнала, что русалки выходят на берег по ночам. Муж, недавно узнавший об особых потребностях жертв виртуального посттравматического синдрома, принял перемену без жалоб. И теперь она скользнула в перцепционную сферу овода и оценила положение. В межприливной зоне зиял неглубокий кратер. Оттуда шел сигнал, хаотические сплетения жара и биоэлектричества, беспокойные, словно перепуганный скот. Перо сузило электромагнитный спектр до усиленного в зрительном диапазоне. Зарницы превратились в волнующуюся серую массу людей. На полосе существовали свои собственные районы, стихийно образующиеся гетто внутри гетто. Здесь, например, жили в основном те, кто прибыл с индийского субконтинента. Перо выставила базовые фильтры на пенджабский, бенгальский и урду и начала задавать вопросы. Да, взрыв. Причины никто не знал. Некоторые говорили, что кто-то кричал, спорил. Мужчина, женщина, ребенок. Слышали обвинения в краже. А потом неожиданно раздался бабах. После этого все проснулись, попытались убраться подальше. Женщина размахивала каким-то шокером, похожим на дубинку. Толпы держались в отдалении. В круге с ней находился мужчина, лицо все в крови. Злой. Встал прямо напротив нее, словно и не заметил оружия в руке. Все согласились, что ребенок к тому времени исчез. Кто этот мальчик, никто не знал. А вот взрослых запомнили все. Амитава и русалку. «Куда они пошли?» — спросила Перро. Овод передавал слова с монотонным бесстрастием. «В океан. Русалка всегда уходит в океан». «А другой? Этот Амитав?» «За ней, с ней, в океан. Около 10 минут назад». Перро направила бота резко вверх, получив панораму полосы с 50-метровой высоты. Беженцы растворились броуновской ордой. Пробиваясь сквозь толпу, один человек не мог опередить волны движения, распространяющиеся по людскому столпотворению. Вот, еле различимая, угасающая цепь колебаний, соединяющая кратер с линией прибоя. Частицы клубились, недавно встревоженные каким-то целенаправленным движением. Сухон спикировала к кромке воды. Обращенные к небесам лица, серые и сверкающие в светоуловителях, следили за ее курсом, словно подсолнухи, поворачивающиеся за солнцем. Кроме одного, он находился довольно далеко, по колено в пенистых волнах и без оглядки бежал на юг. Перо увеличило картинку. Никаких механических частей в грудной клетке. Не русалка. Хотя были и другие аномалии. Она преследовала скелет, абсурдно истощенный пережиток тех времен, когда недоедание было характерной особенностью всех беженцев. С голодом на полосе разобрались много лет назад. Этот же решил уморить себя сам. По политическим причинам. Неудивительно, что теперь он кинулся в бегство. Перо отправил овода в погоню. Тот пролетел мимо добычи через несколько секунд. Шустро развернулся и резко снизился, блокируя ей путь. Сухон врубила прожекторы и пришпилила беженца к земле спаренными лучами ослепляющего галогена. «Амитав?» — сказала она. Разумеется, она таких слышала. Попадались они редко, но не слишком, а потому им даже дали прозвище «палочники». До сих пор Перро никогда не видела ни одного из них вживую. Индус, запавшие глаза, напоминающие озера мрачных теней. Кровь каплями проступала на лице. Он поднял руку, закрывшись от света. Свежая стигма на ладони сочилась красным. Конечности, суставы, пальцы, остроконечные, угловатые, как у оригами, проступали из-под порванной одежды. На подошвы вместо обуви спреем нанесен слой пластика. Океан отрезал ему путь к отступлению справа. Полосники с любопытством наблюдали со всех сторон, держась подальше от разлива галогенного сияния. Палочник напрягся, застыл, выбирая между равно бессмысленными попытками бежать или атаковать. «Расслабьтесь», — сказала Перро. «Я просто хочу задать вам несколько вопросов». «А, вопросы от полицейского робота», — протянул он. Тонкие губы обнажили коричневые зубы, сверкая окровавленными трещинами. Циничная ухмылка. «Гора с плеч упала!» Сухон моргнула. «Вы говорите по-английски?» «Это не самый редкий язык, хотя сейчас и не такой модный, как французский, правда? Что вам нужно?» Перро отключила переводчика. «Что тут произошло?» «Волноваться не о чем. Ваши машины не повреждены». «Меня не интересуют машины. Произошел взрыв». «Ваши замечательные механизмы не обеспечивают нас взрывчаткой», — заметила Метав. «Здесь была женщина, дайвер и ребенок». Палочник сердито взглянул на овода. «Я просто хочу знать, что случилось», — сказала ему Перро. «Я не желаю вам зла». Амитав сплюнул. «Разумеется, нет. Вы ведь меня слепили, чтобы глаза проверить, да?» Сухон вырубила прожекторы. Черно-белый пейзаж поблек до серого. «Спасибо», — спустя какое-то время произнес беженец. «Скажите мне, что произошло?» «Она сказала, это случайность». «Случайность?» «Ребенок. У Кларк был этот... Я не уверен насчет слова. Этот жезл. На ноге. Она называла его дубинкой». «Кларк?» «Ваш дайвер». «Кларк. А ее имя вы знаете?» «Нет», — хмыкнула Метав. «Хотя вот Кали ей подошло бы». «Продолжайте». «Ребенок? Он... попытался украсть эту дубинку, пока мы разговаривали». «И вы его не остановили?» Индус нервно переступил с ноги на ногу. «Мне кажется, она пыталась показать мальчику, что дубинка — опасная вещь. И преуспела. Я сам отлетел. И эта штука оставляет следы». Он улыбнулся, еще раз подняв руки ладонями вверх. Освежеванная плоть, сочащаяся кровь. Амитав замолчал и посмотрел в сторону океана. Перспективу Перро слегка закачалась от легкого бриза, словно овод кивал. «Я не знаю, что случилось с ребенком», — наконец признался Амитав. «Когда я смог встать на ноги, он уже исчез. Кларк его тоже искала». «Кто она?» — мягко спросила Перро. «Вы ее знаете?» Он опять сплюнул. «Она бы так не сказала». «Но вы видели ее раньше, и сегодня встретились не в первый раз». «А да, ваши домашние животные», — он посмотрел на остальных беженцев. «Они приходят ко мне, когда надо проявить инициативу. И вот они мне сказали, где русалка, чтобы я отправился к ней и разобрался». «Но вы каким-то образом связаны друг с другом. Вы друзья или...» «Мини-овцы. Вот и все, что у нас есть общего. А здесь этого вполне достаточно». «Я хочу узнать о ней больше». «Мудрое решение», — ответила Метав, чуть понизив голос. «Почему вы так думаете?» «Потому что она выжила после того, что с ней совершили. И знает, что это сделали вы». «Я ничего не делала». Палочник пренебрежительно махнул рукой. «Это не важно. Она все равно за вами придет». «Что случилось? Что с ней сделали?» Она точно не сказала и практически ничего не объяснила. А иногда она говорит о чем-то, но вроде как обращается к тем, кого здесь нет. По крайней мере, не к тем, кого вижу я. Но из-за них она очень расстраивается. «Она видит призраков?» Амитав пожал плечами. «Тут призраки — дело вполне обычное. Я и сейчас с одним разговариваю». «Вы знаете, что я не призрак?» «Возможно, не настоящий. Но вы вселяетесь в машины». Сухон поискала фильтр, чтобы поправить ситуацию, но подходящий найти не смогла. «Она сказала, что вы вызвали землетрясение», — неожиданно признался Амитав. «Сказала, это вы послали волну, которая тут стольких убила». «Это просто смешно». «Ну уж вы бы о таком знали, правда? Ведь ваши лидеры всегда делятся такими планами с пилотами механических насекомых». «Зачем кому-то такое делать?» Индус пожал плечами. «Спросите Кларк, если найдете». «А вы можете мне в этом помочь?» «Конечно!» Он ткнул в сторону Тихого океана. «Она там!» «Вы с ней еще встретитесь?» «Не знаю». «А если это случится, мне не сообщите?» «А даже если бы я захотел, как мне это сделать?» «Сухон». «Не понял». «Это мое имя. Сухон. Я могу запрограммировать оводов на распознавание вашего голоса. Если они услышат, что вы меня зовете, то дадут знать». «Вот как!» — протянула Амитав. «Вы согласны?» Беженец улыбнулся. «Не звоните нам, мы вам позвоним».